Есть ступени молчания, как путь восхождения в небеса, в бесконечность, ступень за ступенью. В тот разрыв бытия, в ту бездонность молчания, где находится тайный исток мироздания. До той точки, до самой последней ступени, где творится внезапное преображение. Мощь молчания становится тучей громовой, и родится миры создающее слово. Ты живешь в безмолвии вершин, в золотой березовой резьбе. Я пришла к тебе, мой господин. Я пришла не к людям, а к тебе. Ты наполнен мощной тишиной. Ты молчишь, пространство не дробя. Если надо встретиться со мной, пусть придут ко мне через тебя. Житель запредельной высоты, средоточие вечного огня, если людям очень нужен ты, пусть придут к тебе через меня. Долгий час раскрытия слуха, когда вся душа отверста, час перетекания духа внутрь подставленного сердца, час, когда вместишь так много, что вся жажда утолится, и не требуешь от Бога больше ни одной крупицы. Уничтожены сомнения. Знаешь всей душой, всей кожей, что Господь наш совершенен, и ты сам совершишься тоже. На дне морском или на дне души, на дне миров, где тишина такая, что все земные звуки заглушив, лишь только дух звучит, не умолкая. Лишь только дух, расправивший крыла, лишь только дух, не знающий границы, звонит во все свои колокола и времени велит остановиться. Вот только здесь, где жаркий самоцвет вдруг загорается во тьме глубокой, где встало все, но остановки нет, незримых сил творящему потоку. Наш мир пересекает мир иной. Нет, он не где-то там, за нашим краем. Он не владеет ширью и длиной. Он входит в нас и нас пересекает. Он скрыт от слуха нашего и зрения. Как может глаз себя увидеть сам? Он наше внутреннее измерение. Он — это мы, неведомые нам. Молчаливо, пусто, липа да каштаны, хорошо да грустно, хорошо да странно. Тихие рассветы, небо голубое, хорошо да нету больше нас с тобою. только шепот Божий, блеск листвы узорный. Но ведь хорошо же, но ведь как просторно. Как нам сочувствуют березы, как ясени жалеют нас, как медленно роняет слезы столетний узловатый вяз. О, этот медленный воздушный полет осеннего листа! Кто мог сказать, что равнодушны сама любовь и красота? Кто, не дослушав шепот вечный, не получив на зов ответ, решил, что сердце бессердечно, его не видно, значит нет. Но неизменно, сокровенно, средь зноя, холода и тьмы, звучит ритмично пульс вселенной, и потому лишь живы мы. Здесь, у воды живой, остановись и зачерпни из Божьего колодца. Деревья длятся, значит, длится жизнь. Деревья длятся, значит, сердце бьется. И значит, мертвых нет ни одного. Все души живы жизнью сокровенной. Так сверь биение сердца своего с глубинным пульсом целостной вселенной. Время — это путь внедрения Бога в этот мир по капле, понемногу, в этот плотный мир до боли тесной, умещение широты небесной. О, какая длинная дорога! Как веков понадобится много для обоженья немой вселенной. Но минута каждая священна. Созерцание — это накопление в сердце всех мелькающих мгновений. Это собирание воедино всех кусков, разрубленных в картину. Это не одной пустой минуты. Дух до счастья напряжен и чуток, выполняя Божие задание. Созерцание — это созидание. Природа – сфинкс. Она не снизойдет до объяснений и не даст разгадок. Ее понять сумеет только тот, кому уже и понимать не надо. Кому довольно вздоха камыша, чтобы ощутить неведомую силу. Она и есть сама твоя душа, что от тебя когда-то отделилась. Когда ты от нее неотделим, с Творцом своим едино мироздание, соединение с собой самим. Вот что такое сущность созерцания. Созерцание – вечность дорога. Созерцание – действие Бога. Я в бездействии, я в тишине, это Бог мой ракочет во мне. Это Он, это Он, это Он смыл всю пыль и всю залежь времен, и размыл мое плотное «я» океанской волной бытия. Пустота, ни преград, ни подпор. Ах, какой бесконечный простор! И одно предоставлено мне — ликовать в этой пенной волне. Какая бесконечная дорога, закатный луч багряно-золотой. Когда-то сердце вытолкнуло Бога и оказалось храменной пустой. Лишь только глина, лишь тяжелый камень, жильца лишенный, омертвелый дом. Но долгими бессрочными часами Бог входит снова, если позовем. Не надо ничего, смотри и слушай, не шелохнуться и не продохнуть. Ведь созерцание — это тайный путь, которым Бог приходит в наши души. Нет, не нужна теодицея, не дело нашего ума. Рябины грозди все краснее, проколота на вылет тьма. В ответ на крик, на муки ада, все возрастающая тишь. За Бога говорить не надо, замолкни только и услышь. Я держусь за нитку с неба, я держусь за облака. Как бы труден путь мой ни был, как бы доля ни тяжка, вьется нитка золотая, ручеек бежит журча. Мне и ниточки хватает, хватит тонкого луча. Стоит 100 лет береза белая, чуть-чуть колышется листва. Береза ничего не делает, но до чего ж она жива? В лесах ли, где-то над погостами, за часом час, за днями дни, деревья отдаются Господу, вот все, что делают они. И сердце, как береза белая, молчит, впадая в забытье. Святое ничего не делание, вон дело высшее мое. И замирают все желания. Чего желать? Глаза полны. Есть только полнота внимания и полнозвучие тишины. Такая тишина неспослана, так вольно сердцу в тишине. Творится молча дело Господа, не где-то вдаль. А во мне. Ты меня не можешь обмануть. Свет закатный, точно взгляд иконы, сквозь покровы проникает в суть. В глубину, где все сомнения тонут. Ты сказала, что буду спасена. Я не знаю, как придет спасение. Только суть твоя обнажена. Только в сердце входит свет без тени. Ты не можешь обмануть меня. я гляжу с тобой очи в очи и зажгу от твоего огня сердце, погружаясь в бездну ночи. И никто не понимает, сколько нужно тишины, чтобы те, кто там за краем, снова были рождены. И никто еще не знает, как безмолвно, как давно наш Господь нас собирает из бесчетности в одно. Священный миг соединения, то бесконечное мгновение, до вечности доросший час, когда все звезды входят в нас, когда, как реки в море, впали внутри сердца все земные дали, и свет глубин всю тьму прожег. Вот так соединяет Бог. Нет никого, нас только двое, и все пространство мировое, весь полнозвездный небосвод. И нас уже не отвлечет ничто ни на одно мгновение от жгучей тайны единения, от той слиянности священной друг с другом и со всей вселенной. Мы вновь в раю, здесь ничего, помимо сердца твоего, которое сейчас как сфера, без дна, без стенок и без меры. В нем помещаюсь только я и вся безмерность бытия. Есть в большом лесном покое измерение другое. Чем у нас больше тишины, тем мы более полны чувством вечности, мгновенно пересекший мир наш тленный. Есть такой тишайший миг, когда сердцем видишь лик на все лица непохожий и нас всех позвавший Божий. Сумерки, тихие сумерки, свет меж стволами погас. Те, кто давно уже умерли, рядом со мною сейчас. Взгляды их тихие, встречные, светят среди темноты. Нет, не прошедшие, вечные, так же, как я или ты. Когда мы станем так тихи, чтобы расслышать ход минут, очнутся медленно стихи и прямо к Богу потекут, не прерывая немоты. «Где были вы?» — Бог спросит их. «Да там же, Господи, где ты, который точно небо тих». Все. вся жизнь возникает из точки покоя, как свет со звезды и как куста зерна. Неспешно движение вершит круговое, и в точку покоя уходит она. Невидное глазу всех сил средоточие, бесплотность, которая плоти мощней. Вся бездна живого вмещается в точку, и все, кто уходят, покоятся в ней. Не видеть нельзя, не коснуться рукою, лишь бездна разверзлась зиянье в груди. Склонись пресвященную точкой покоя, и всходов грядущих молитвенно жди. Застыть, словно в штиле пространство морское, как небо, разрезавший гребень горы, что в сердце совпало вдруг с точкой покоя, той самой, которая держит миры. И сразу закроются старые раны, давящие горы исчезнут, как сны, и будут тебе не страшны ураганы, и землетрясения душе не страшны. Совпасть бы с тем центром незримым, который на мир изливает негаснущий свет, и сразу найдется та точка опоры, которую тщетно искал Архимед. В покое полном мироздания чуть шелестит листва. Молитва — это затихание, а вовсе не слова. Открыта в глубину дорога, замолкло естество. Тот час, когда я слышу Бога, а не зову Его. Успокоение в этом мире, там, где хозяйничает смерть, где нас гнетут такие гири, метет такая круговерть, где от мучений нет просвета, мишень для боли — естество. Успокоение в мире этом есть пробуждение от него. Обрыв. И более не стона. Ты входишь вдруг в такую тишь, где молкнут прежние законы. Ты здесь их заново творишь. Твой дух в одно мгновение чертит путь сквозь давящие пласты. Есть пробуждение от смерти. Неверящий, вложи персты во внутрь кровоточащей раны. И твой смятенный ум войдет в покой немого океана, вмещающего небосвод. Священное действие немое. Сквозь сердце пламя. Сливаюсь я сейчас с землею и с небесами. Священник тот, кто понемногу понять поможет, что слиться с деревом и с Богом одно и то же. И как блаженно тихо станет в душе смиренной. Богослужение есть слияние со всей вселенной. О, если б только я сумела увидеть, что земное тело всего лишь маленький сосуд, в котором небеса несут. И чаша маленькая эта вмещает бесконечность света. Ты кто же я на самом деле? Сам свет или сосуд скудельный? Остановилась мысль, и ты, среди глубокого молчания, вдруг различаешь мироздание досель неясные черты. Чей взгляд встречаешь, облик чей? Куда зовет он и откуда, среди обыденных вещей, вдруг проступающий чуд? Нагая сущность бытия предстать перед тобой готова. Душа, глядящая твоя, вдруг сбрасывает все покровы. Душа твоя, она размером со всю сомкнувшуюся сферу всеобнимающих небес, всецелый свод, всецелый лес. Где было это все доселе? Всегда стояли эти ели, всегда стояли сосны эти. Но кто в них Господа заметил? Долго-долго ветер шелестел, и долго-долго шелестела тайна. И вниз с березы медленно летел один листок, сорвавшийся случайно. А может быть, случайности и нет, все не случайно. Но себя не мучай, а лишь лови душой внезапный след. Есть вестник тайны. Одинокий случай. Неужели возможно труд в поте лица, всех крестов неподъемная тяжесть, все пройдет? Он сказал: «Попросите Отца, и Отец вам ни в чем не откажет. Постучи, откроется, здесь и теперь, за всю муку воздастся старицей. Но как трудно найти нам заветную дверь, и как трудно к Отцу обратиться. Погасить внешний свет и пройти через тьму, вглубь, где спрятан огонь сокровенный. Огонь, что светится в тех, обращенных к Нему, самых тихих и самых смиренных. О, это полное значение молчания больших деревьев. Молчание вековых стволов куда значительнее слов. Пускай всем смыслом мироздания наполнится твое молчание. Потом, как из земли трава, родятся из него слова. Останови меня, останови тяжелым валом всей твоей любви. Вели, чтоб все оставила дела и на свидание к тебе пришла. Ведь ты собрал всю мировую тишь и светом всем в глаза мои глядишь, как будто слил сияние всех светил. ты, наконец, меня остановил. А дальше лесное молчание, а может быть, ангельский хор. И более нет расстояния, хоть есть бесконечный простор. Всё путь и везде бездорожье, и Богом мы все налиты. И вот оно, Царствие Божье, за гранью земной суеты. Ни спорящих, ни иноверцев, лишь ветки чуть плещут шурша. Такая наполненность сердца, такая сплошная душа, такой любви средоточие и крыльев незримых разлет. Быть может, все дни наша почва, в которой душа прорастет. Дождь чуть слышный, шуршащий, лепечущий, редкий. Набухает душа, точно капля на ветке. Набухает душа, ощутившая вес всей земли, всех лесов, всех полей и небес. Набухает душа, целым миром полна. Чем весомей, тем Господу ближе она. Я буду слушать дождь, я буду мыслить тише, я буду тише слов своих, и, наконец, расслышу ход минут и рост стволов расслышу, расслышу тайный пульс неведомых сердец. Как мокрые стволы желания присмирили, вся тишина с дождем на душу пролилась. И стало ясно мне, что этот стук копели есть и с Господом моим налаженная связь. Одиночество — это долгий дождь и свет бесконечно длинный. Это речи давно умолкли, это медленный путь в глубины, это сердцу укрыться нечем от пронзившего дали взора. Одиночество — это встреча с обнимающим мир простором. Закрыто облаками высь, а дождь шуршит, не торопись. Текут шумливые года, но что-то есть, что навсегда, что остановит бег минут, и ты услышишь, как растут деревья, и проникнешь ты в то, как рождаются листы из почек, в то, как здесь, сейчас, Творец незримый лепит нас. Где я силы беру? У высокой сосны, у цветущей рябины и сливы. Окунаюсь в колодец живой тишины и зеленой листвы и переливы. а вершина сосны в синем небе царит, а вокруг нее, Боже, как много тонконогих берез и дубов и ракит, где я силы беру у всесильного Бога. Бог — это хлеб, и тяжкий грех не разделить его на всех, и грех и тягостное бремя не преломить его со всеми. Безвыходности нет, отчаяние слепо, не оборвется путь, жизнь — это не тупик. Есть посреди небеса незыблемая крепость, есть в глубине груди неизгладимый лик. Он врезан внутрь меня, и в темноте сверкая, мне открывает дверь заветную одну, во глубину глубин. Но, Боже мой, какая немыслимая боль приводит в глубину. Внутри моей груди немеркнущее пламя, от лика твоего неугасимый свет. Я у креста стою и мертвыми губами шепчу, ловя твой взгляд: безвыходности нет. Исцелит меня только лишь Бог. Он один свое сердце зажег. Точно факел сгорает дотла для того, чтобы я ожила. И сгорала бы так же, как он, чтобы был этот мир исцелен. Шелестит в лесу благая весть о том, что будет, нет, о том, что есть. Есть Бог, и больше ничего не надо. Всю жизнь гляди и век живи под взглядом. Так лес сказал. А что же человек? Он бессловеснее лесов и рек. А человеку, чтоб сказать так много, придется стать вместилищем для Бога. А если не вместил его, молчи. Пусть говорят деревья и лучи. Верю или не верю, это не о том. Растворите двери и войдите в дом. Раствори всю душу, и тогда вонми. Что ж о Боге слушать за его дверьми? Все двери сердца отвори, разбей любой порог. Когда поймешь, что все внутри, тогда поймешь, где Бог. О, как весома благодать, весь мир в твоей корсти. И Бога надо не искать, а на себе нести. Когда ты окликал меня органом, вдруг пробуждалась вся душа моя. Сама собою закрывалась рана и раздавалась: «Господи, вот я». О, этот зов, из глубины входящий и в высоту всплывающий звеня. Мой Боже, окликай меня почаще, небесный Отче, не теряй меня. Господи, прости меня, прости меня. Нет греху названия, нет имени. Как могла я видеть даль закатную, многоцветную и необъятную, и не погасить в одно мгновение всех тревог, мешавших откровению, и не зачеркнуть чертой единую всех волнений вереницу длинную, не сказать в минуту безысходную: «За Тобой, Господь, куда угодно я». И каждый вечер, когда закат со сну зажег, за шагом шаг нам всем навстречу из царских врат выходит Бог. Встает пространство на колени, к земле приникнул небосвод. Великое богослужение пред всеми медленно идет. Весь мир тогда как храм единый, в котором длится торжество, и озаряются вершины под взглядом Бога своего. Да, сам Господь глядит нам в лица, и ожидание даль полна. Когда ж у нас сердце загорится, как эта тихая сосна? Порою сердцу нужно очень мало, чтоб снова пламя вспыхнуло в зале. Мне больше ветка яблони сказала, чем речи всех пророков на земле. Цветущие ветки голос одинокий, тончайший бело-розовый узор. Когда б его заметили пророки, об истине давно умолк бы спор. Мои деревья, вам до Бога недалеко рукой подать. Мне жить с людьми еще немного, а с вами вечность вековать. А с вами, ласковые, с вами слова уймутся наконец. Ведь говорим мы не словами, а всею полнотой сердец. И будет шепот тише, тише, когда покроюсь смертной мглой. И люди только вас услышат, а я исчезну с глаз долой. Но я за это не в обиде, хранится в тайне жар огня. Кто вас воистину увидит, тот сможет видеть и меня. Сосны неподвижные стоят, длинный луч, прямой Господень взгляд, и такая неземная тишь, да чего ж ты пристально глядишь? Больше мне не надо ничего, только бездны взгляда твоего. А где-то там, на севере далеком, где даже ночью светил небосвод, ты можешь быть безмерно одиноким, как тот, который мир наш создает. Да, точно так же, как вот тот, который из сердца вон разматывает свет. О, Боже мой, какие там просторы! И все едино, посторонних нет. Тишайших вод немеренной мили, да храм, стоящий наверху горы. И если одиночество осилишь, то вместе с Богом создавай миры. Я видела так много, я видала над морем вырастающие скалы, я видела над широтой морской развившийся торжественный покой. Я видела великие закаты, я видела, как тихий холм покатый вбирал весь свет и становился светом. Я очень долго созерцала это. Я видела ту точку в дальней дали, где все лучи в один пучок связались, в один глядящий глаз, и ближе, ближе мой Бог незримый к сердцу подходил. Я видела, не видела, а вижу, и говорить уже не стало сил. Осень – это загадка, которую Бог загадал нашим душам. Конец, эпилог или только начало пути в глубину, куда я за последним лучом загляну. Ты простер перед нами великую тишь, и осенним сиянием мне душу сверлишь. И когда просверлишь в бесконечный вход, вот тогда и разгадка внезапно придет. Свет осенний сверлящий зажегся вдали. О Господь, мою душу насквозь просверли. До себя самого, до слияния с Тобой, до сквозящих небес полосы голубой. Истончи, просквози, просверли, пробурай, чтоб за снами открылась нетленная явь. Сквозь всю плоть, сквозь весь мир, за края позови. И прости мои слезы, они от любви. Бога не видят, Его прозревают, в дни, когда рдеет листва огневая, в дни, когда лес все прозрачней, все реже, Бог сквозь листву истонченную брежет, тихо встает, как туман над рекою, и оседает великим покоем. Осень считают порой умирание. Нет, это Бог меня вечностью ранит. Капля за каплей сочится из раны медленный свет золотой багряный. Боже незримый, порою осенний, мы прозреваем Тебя на мгновенье. Лист за листом, лист за листом. Живем в потоке золотом. Мир обнаженный, мир без кожи, в потоке слез дрожащих Божьих. Весь мир, сияющий, как пламя, промыт Господними слезами. Сквозь ель дубов проглядывает медь. Глубинный свет, таинственный осенний. И надо мне навек запечатлеть, в своей душе остановить мгновенье. Уже ветвям совсем не тяжелы свои покровы. Легкий ветер дунул, и встали неподвижные стволы, как тишины натянутые струны. И ты сейчас, как рдяный лес, молчишь, как ветки леса сбрасывает бремя душа. Звучит божественная тишь, и вечность властно рассекает время. Осенних ломких листьев шорох и золотой накал ветвей. О, сколько ты даешь простора душе расправленной моей! Кто сможет объяснить, что значит твоя пылающая тишь? Я плачу, Господи, я плачу, лишь от того, что ты молчишь. Я буду плакать много лет, и тихо будет литься свет, вот так, как падают листы, чтоб только догадался ты, что лист не лист, и луч не луч, и где-то скрыт тайный ключ. Не знаешь где, ни там, ни тут, в какую глубь тебя зовут, куда заводит этот свет, туда, где разделений нет. И заблестел, зарделся лес, вчера еще совсем зеленый, и обнажился клок небес над редкой позолотой клёна. Таинственная ткется связь с истоком света сквозь ненастье, и клен заплакал, наклонясь, от боли, от любви, от счастья. Вкрапление позолоты в зелени. Лес сбрасывает свой покров. Дух больше не гнездится в теле. Он тихо отлететь готов. Весомость и печаль итога, пронзенность сердца моего. А может быть, вкрапление Бога в притихнувшее естество. Беззвучный оклик самый первый. Бог отзывает вещество, и Божьи струны, наши нервы, дрожат под пальцами Его. Ты нас касаешься, мой Боже, сияет сердце нагота, и дрожь души моей похожа на дрожь осеннего листа. О, это тайное горение, подсвет из сокровенных слов. Все замирает в день осенний, и дух к отплытию готов. Но просит подождать немного, и внемлет лес его мольбе. И высветляется дорога к тебе, мой Господи, к тебе. Thank you. Лес безлюдный, безмолвный, какая свобода! Только ветер да шорох ветвей, только тише бездонность небесного свода и души растворенной моей. Ни единой стены, никакого порога, и вокруг и во мне океан. Есть свобода одна, единение с Богом. Все другое – манящий обман. Врастая в молчание, как дерево в землю, весь круг мироздания внутри сердца приемлю. У листьев осенних летящая стая, как вечность мгновения, я в Бога врастаю. Это легкость листа, исчезающий вес. Это дрожь золотая, касание небес. Словно тихо спускаются к нам небеса, и царит на земле неземная краса. Ну а жизнь или смерть нам уже все равно, ибо в вечность сейчас отворилось окно. Этот благовест в тиши, лесной покой прозрачно чуткий. Поэзия – язык души, который не понять рассудку. Зачем от мук спасения нет, и мучатся дитя и гений? Понять нельзя, наш Бог – поэт, он не дает нам объяснений. Да, объяснений не дает. Но только прямо перед нами листа замедленный полет и клёна рдеющее пламя. И так густеет тишина, что заглушает грохот ада. Душа на вылет пронзена, и объяснений ей не надо. Но сколько мне поставлено условий, и перед целым миром я в долгу. Но фраза прервалась на полуслове, и мысль остановилась на бегу. И клетка раздвигается грудная, и как-то получается, что в ней пространство, не имеющее края, и время, не считающее дней. Вот так, как эта осень золотая, вобравшая вовнутрь себя весь свет, своих листов летящих не считает, и потому конца для счастья нет. И сердце разгорелось тоже, как осень светом до краев полно. Никто условий ставить мне не может, и все долги оплачены давно. Мне под осенью жар птицы, жарким светом заразиться, жарким светом грудь прожечь, и пускай замолкнет речь, пусть настанут дни глухие, пусть все перья золотые тихо на землю слетят, и утихнет листопад. Пусть, но грудь моя в окне, пусть, но жар ее во мне. Thank you. Ах, осень, осень, время слез. Нет, не о том, что вихрь унес, о том, что тихо остается на дне бездонного колодца. Ведь перед тем, как умереть, листок хотя бы на мгновение подарит миру откровение. Нет, не о том, что будет впредь, о том, что есть в немых глубинах, и можно верхний слой покинув, попасть в такой бездонный свет, в котором скрыт на все ответ. Все ответы давно готовы, но еще есть один вопрос. Как узнаешь ты, если снова к нам сегодня придет Христос? Не появится знак небесный, и опять, как тогда, опять кто-то властный и всем известный нам прикажет его распять. Сердце стукнет, как в окна ветер. Самозванец ты или Бог? Кто поможет мне? Кто ответит? Почва выпала из-под ног. Да чего же трудна свобода? Никого в мировой тиши. Неужели идти по водам, внутрь, в бескрайность своей души?